Весна на зимние холсты наносит первые наброски, и в роще милые березки выводят вешние черты. В плену весенней теплоты зимы стихают отголоски, и словно грязные обноски местами снежные пласты. Протален вид немного мрачный, и мой сюжет еще невзрачный, но в этот чудный краткий срок струит березовый лесок пахучий, чистый и прозрачный, древесный благотворный сок.